Она ведет меня туда, где мы сиживали с нею до войны. На широком подоконнике, где умещались оба. Здесь я как-то набрался смелости и протянул руку. Тогда она изо всех сил шмякнула меня по кисти. Тогда, значит, помнит и надеется, что на этот раз я не отступлю, что у меня, как у нее, было. Ничего у меня не было. Любка заталкивает меня в нишу, ту самую, укромную. Сюда никто не заглядывал. Тихо. И отсюда не выскочить. Она так прижалась ко мне своими губами, что не оторваться. Мы трёмся друг о друга скулами, желваками и ничего не говорим. Мы столько не виделись, не разговаривали. И сегодня Гришка мешал. Наконец мы одни и опять не говорим. Не лучше ли отдаться Любкиным проворным рукам? Женщины раньше взрослеют. Она знает, что делать. А мое дело пока плыть. Куда, не знаю, но плыву. И вырываюсь куда-то ввысь. Эта Любка срывает с меня куртку, ту самую, из кусков разной материи, с кокеткой, когда-то ужасно модную. А рубашку я сбрасывать не собираюсь. Холодно. Зачем же сидеть на холоде без сорочки? И потом щекотно, когда ее сдирают. А под ней майка, рваная-рваная. Я одевался сегодня для другого, не для этого же. Но то, другое кончилось, и хорошо кончилось. Так что я имею право. С майкой пронесло в этой темноте. А вот кальсоны, мои мальчиковые кальсоны, никак не держатся на впалом животе. И приходится завязывать их толстым узлом. Любка рвет его пальцами. Я не знаю, хочу ли я, чтобы она поскорее развязала этот узел и освободила меня совсем. Вертит в руках, как мама ребенка. Женщина всегда старше. Странно. Стою совершенно голый. Где-то внизу валяются мои штаны и прочее. А мне не холодно. Меня бьет лихорадка, но не от холода. Мне не холодно. Мне даже жарко. Нет сил, чтобы как все, как рассказывали, кто знает, Колька, например. Колька в 100 000 раз сильнее. Он, как он рассказывал, а я даже не знаю, как приступить. Хохмачом был, хохмачом и остался. Но шутки сейчас совершенно ни к чему. Я, как цветок, опадаю на ее руки. Цветок, головастый цветок с тоненьким-тоненьким стебельком. Она сама обнимает меня, берет в свои горячие руки. Она ласкает меня, поскольку я сам, не знаю, не было у меня. А она опытная, пусть она сама ласкает. Хотя это значит, что она ждет. А что я могу? Цветок на тоненьком стебелечке. От ее горячих рук я как будто расцветаю. Постепенно, не сразу, но расцветаю. Я почти голый, но и она как-то незаметно обнажила грудь. Она прижимает мои ладони к этим горячим, как уголь, я комочкам. Я сжимаю пальцы, потому что нужно что-то делать. Она слегка сжимает меня своими нежными пальцами, и я весь трепещу. Какие у нее волшебные руки! Все вертится перед глазами, черное и золотое, золотое и черное. Сталкиваются со звоном, как тогда. Тетя Валя, ах, тетя Валя, черное и золотое, но уже кажется на самом деле, хотя тоже в воображении, где плавают круги, черное и золотое. Это невозможно выдержать. Взлетаю, лечу, белое матовое пятно растекается перед глазами. Я падаю без сил. Она обнимает и шепчет: «Ну, ну же!» А я, как цветок, огромный и тяжелый на тонком сухом стебле. «Ну, не надо!» Я стою перед нею голый и пустой. Все растворилось, куда-то исчезло, источилось. Мне бы прикрыться, потому что сейчас начнут осматривать, хватать грубыми руками. Век, не надо на меня смотреть, не надо хватать. Скорее, век, ничего не надо. Наверное, глаза у Любки сухие, жесткие. Я какой-то, я не такой. Она отзывается глухо и скорбно. Нет, это я не такая. Я иногда смотрю на твою открытку. Сохранилась, дурачок. Конечно, в сейфе, на самом дне. Это не шутка. С драгоценностями. Какие у нас ценности? Одна открытка. Остальное сменяли на харчи. Все поменяли, разве только харчи. Ничего не осталось. Я стою перед Любкой, а перед глазами почему-то пес Малик в луже, которая растекается вокруг. Ах, Господи, война! Я глажу ее по голове, по лицу. Щеки мокрые, она плачет. Я опускаюсь перед Любкой на колени и тоже. Мы оба истекаем нежностью, слабостью, жалостью. Ничего, Любка, ничего, ничего, моя. Я знаю, что не моя, и она знает. Уходи и приходи после. Я не спрашиваю, когда. Должно быть после войны. До утра мы с Любкой сидим рядом, прижавшись друг к другу. Я тихонько дремлю, положив голову на ее плечо. Постепенно темнота вокруг размыкается. Появляются просветы. Берег моря, на который наплывает, наплывает волна. Я качаюсь на этой зыбе, словно полый предмет, которой вода легко держит на себе. Я качаюсь вместе с волнами туда-обратно, туда-обратно. Это не опасно. Берег вон он рукой подать. Колышется волна, плаваю и я с нею, туда-сюда, туда-сюда. Я почти весь на поверхности под солнцем, и все-таки та часть, что наверху, начинает мерзнуть. Мне уже надоело болтаться на волнах. Я хотел бы ухватиться за берег и вылезти на песок, распластаться на солнышке и, наконец, перестать качаться туда-сюда, туда-сюда. Я хватаюсь за берег окоченевшими пальцами и никак не могу ухватиться, потому что качает туда-сюда, туда-сюда. И волна относит меня от берега, который только что был совсем рядом, как будто не море уходит от берега, а берег от моря. А волны все сильнее и сильнее. Только что была зыбь, почти штиль, а теперь бросает силой. Боязно немножко, но вот волна швыряет меня на берег, и я кладу свою голову на песок. Можно расслабить шею, она устала от напряжения. Не так-то просто держать голову над водой, даже в этом мелком море. Просыпаюсь я на коленях у Любки. Сам сполз, или она так положила мою голову, которая устала держаться на воде. Но вода, шурша камешками и песком, растворяется в море. Передо мной ниша, длинный коридор. В дальнее окно пробивается свет. И я понимаю, проснулся вовремя. Мне пора.